Глава 4. Дела житейские. Обзор был идеальный. Пейзаж справа и слева почти райский. Мандариновые рощи, мачты пальм с пышной кисточкой листвы, напоминающих помазок для бритья. Вездесущее солнце, барханы песка на горизонте. Это если смотреть вдаль. «Командир, до войны на этой трассе хоть гонки Формулы-1 проводи. Прямая, как сопля в полете с третьего этажа общаги в мытищах. Безветрие, соответственно. Сейчас даже Дакару не по зубам. Кариес в асфальте полным ходом. Я про фугасы уж молчу». Чупа-чупс при всей виртуозности не мог разогнать тигр больше 80. «Ты бы, однако, сбавил скорость, Шумахер хренов. Шопен, как пестик в ступе, мотается в люке. Из мозгов гоголь-моголь делаешь?» Кайда еще раз посмотрел в электронный планшет. «Через километр тормознешь». «Я Волик, гермайор. Квадрокоптер запустим?» «Запустим. Самое время. Даджисер Эш-Шугур, 12 километров». Кайда подошел к носорогу. Тот с беззаботным лицом торчал по пояс в люке бронеавтомобиля и наблюдал за окрестностями справа от трассы. В другом тигре вел наблюдение Чупа-Чупс. На горизонте Александр сошел с осевой линии, уступая дорогу очередному конвою, спешащему в сторону Дамаска. «Тихо пока», — повторил говор Лизы Бричкиной из фильма «А зори здесь тихий капитан». «Кулибина когда свою веялку подготовят? Контейнер с рэп установили?» Майор, сняв, протер запыленные очки. Носорог, положив бинокль на крышу, заглянул через люк вовнутрь броневика. «В процессе. Как раз рэп настраивают. Упрели уже». «Коммунизм в дороге никто не обещал. Пусть пошевеливаются. Выдвигаться пора, а то торчим тут как три тополя на плющихе». «Через два квартала остановимся. Типа до ветру. Шопен, обстановка в околотке». Майор полуобернулся назад. Радист не отрывался от монитора ноутбука, который принимал сигнал с БПЛА. «Норм, командир. И в эфире все обычно, без экстрима». «Принято. Работаем по плану. Хаттабыч, лях. Готовы?» Кайда, прижав кнопку, перевел рацию в режим передачи. Динамик, коротко хрипнув, поочередно транслировал голос офицеров из едущего за ними бронеавтомобиля. «Готов. Всегда готов, шеф». «Хаттабыч, ты не меняешься», — хмыкнул майор. «Мама таким родила», — коротко ответил динамик. «Лишь бы не роняло, а то скажется на профпригодности». Не пропустил возможность вставить шпильку носорог. «Все, готовность ноль. Работаем. Чупа-чупс, прижмись к обочине». Кайда посмотрел в боковое зеркало. Морозов кивнул и, плавно съехав с осевой линии дороги, остановил «Тигр». Второй броневик повторил маневр. Майор, отключив блокировку, распахнул дверь. Машины остановились напротив полуразрушенного дома. Александр лениво огляделся по сторонам, зевнул и направился к дому. На ходу, ковыряясь с гульфиком, он периферийным зрением следил за обстановкой. Бойцы, громко переговариваясь, топтались у бронемашин. Кайда, остановившись, обернулся. «Парни, чего время зря теряем? Следующая остановка – парк Горького. Еще 2 часа трястись. Была команда оправиться». «В порядке очереди, согласно купленным билетам. Я первый, где мой любимый пипифакс?» – громко захохотал носорог. «Лови Попкину радость!» – кинул рулон туалетной бумаги Хаттабыч. Бумага, размотавшись в воздухе, полетела воздушным змеем к носорогу. Капитан, ловко поймав голову рулона, оторвал хвост. «Зря ржете, припрет не выпросите. Халопухов в округе не наблюдается, песок кругом, а он, как известно, абразив, сдерет по самой помидоры. Покедова!» Офицеры, сменяясь, посетили развалины и вернулись в броневики. В сумятице, которую искусно создавали, сторонний наблюдатель вряд ли заметил, что на 2 человек экипажи сократились. Все бойцы в одинаковой униформе, широкие солнцезащитные очки, штатное оружие без изысков, близнецы, братья и только, да и разглядеть себя не давали, постоянно двигались, прикрываясь бронетехникой. Майор, схватившись за ручку, запрыгнул на командирское сиденье «Тигра». «Командир, мы готовы!» В микронаушнике раздался голос Хаттабыча. «Принято, работаем!» Александр потянул дверь, и та, выдохнув доводчиком, глухо закрылась. «Двинулись!» Чупа-чуп, сплюхнувшись рядом на водительское, скосил глаза. «Трогай помаленьку. Места рандеву в трех кварталах. Проезжаем мимо, не дергаемся, и через перекресток уходишь налево в центр». «Понял, шеф, сделаем!» Чуть улыбнулся Чупа-чупс, запуская двигатель. «Маркони, что на мониторе?» Майор повозился в кресле, устраиваясь поудобнее. «Без эксцессов, рутина, движение по минимуму». Шопен в одетых наушниках крутил джойстик армейского ноута. «Принято. Двигаем в мэрию. Надо покалякать с местной властью для проформы. Командир, птичку садим или...» «Или погоняй по округе. Посадишь, когда из города выйдем. Часа через два, полагаю. Повисит». Кайда глянул в боковое зеркало. Носорог за рулем тигра катил следом. «Повисит. Переведу в экономичный режим». Шаги были практически не слышны. Так, намек, легкое шуршание, словно мыши на чердаке. Грызунов в старых развалинах не бывает. Что они тут забыли? Камни да бетонная пыль. Поживиться нечем. Шопен еще час назад предупредил его о появлении трех человеческих особей поблизости. Инфракрасная камера с беспилотника фиксировала, как двое осторожно обошли весь периметр развалин дома. Третий, затаившись в кустах, пролежал, бдительно крутя головой и явно прислушиваясь к звукам в округе. Троица на короткое время соединилась. Вскоре те двое, что проверяли периметр, разошлись и замерли в противоположных углах воображаемого квадрата вокруг здания. Третий, посидев на корточках минуты три, двинулся к развалинам. Рации работали только на прием. Мало ли, противник тоже не лох, эфир сканировать обычная практика. Шаги то приближались, то уходили прочь от лестницы на второй этаж. Кайда терпеливо ждал, когда гость нагуляется вдоволь. Вот же лоб, мог бы и прибором ночного видения обзавестись на такой случай. Хотя после ПНВ глаза дают свечение на несколько минут. В такой темноте засечь не проблема. «Знает, наверное, милую особенность», – размышлял он, прислушиваясь. Наконец шаги затихли перед лестницей. Пара долгих минут, тихий вздох, и человек начал подниматься по ступеням. Отсчитав, когда гость сделает 20 шагов по числу ступеней, Александр тихо сказал по-французски: «Мое почтение, месье Атолл, идите на голос, жду не дождусь вас». «Да не дергайтесь так, а то с лестницы навернетесь. Второй этаж все-таки. Не признали?» Майор вздохнул. «Тогда пароль назову. Афинор». «Аффикс», — облегченно послышалось из темноты. «Значит, получается, химическими шалостями турки балуются, так?» Майор, восседая на пластиковом ящике, смотрел на курда. В темноте ночи нарастал серый оттенок, давая возможность увидеть обрез фигуры. Атолл пожевал губами, размышляя. «Так-то оно так, но...» «Смущает что-то?» «Выгоды прямой не вижу. Хлопот – да, а корысть – не очевидно. К тому же стиль не турецкий, и ушки торчат. Смею заметить, британские». «Ми-6 или военная разведка?» Майор внутренне напрягся. «Скорее, ни то, ни другое. Англичане спецы в каверзах. Часто своих отставников используют. Особенно у которых рыльца в пушку. Мой куратор как-то обмолвился, что трется вокруг белых касок некто грек. Имя Майкл. За достоверность не поручусь. Сами понимаете, в таком деле подлинных имен не называют». «Майкл, говорите. Подобный Богу», — усмехнулся Кайда. «В каком смысле подобный Богу?» «Переводится с английского так. Что ж, будем искать у Бога за пазухой. Грек — это псевдоним или национальность?» «Не знаю». Генерал, дослушав майора, погремасничал лицом в раздумьях. «Грек, Майкл. Что-то знакомое. Британцы, отставник. Точно, где-то рядом. Момент. Сейчас помощника озадачим. Пусть прогонит через центральный компьютер. Авось повезет. А мы пока чаек погоняем, а житье-бытье посудачим. Про будущее твое, например. В поле работать не надоело? Может, в главк переедешь?» Терентьев, раскрыв пластиковую папку, углубился в изучение ее содержимого. Генерал одни страницы пробегал быстро по диагонали, на других зависал надолго, прочитывая не один раз. Несколько раз он брал в руки фотографии и разглядывал. Кайда, безмятежно развалясь в глубоком кресле, дремал. Сутки на ногах вымотали, плюс акклиматизация после Центральной Африки. «Просыпайся, друже, есть над чем покумекать. Дело показать не могу, грифсов секретно. Вкратце информация такая. Нашелся наш персоныш. Некто Майкл Харрис, британец, грек по национальности. Женился 5 лет назад на киприотке. Сейчас живет в Никосии. Недавно сменил гражданство на кипрское. Майор в отставке, военная морская разведка. Последние годы перед дембелем служил на базе в Декале. Это возле Ларнаки. Там полк морской пехоты расквартирован. Участвовал в войне в Ливии в 2011 году, когда свергли Каддафи. Там же, в Ливии, был 2 раза задержан полицией. Первый по подозрению в нелегальной торговле наркотиками. Крышевал местных дельцов. Агент, внедренный в банду, сдал его. Срок грек, а это его оперативный псевдоним, не получил. Агент пропал, в суд идти не с чем. Дело сдулось, не начавшись. Второй раз влип по-серьезному. Убийство журналиста из «Франс-Пресс». Полиция задержала на месте убийства. Выпутался чудом. Получает подписку о невыезде из страны. Ясное дело, линяет по-тихому. Есть подозрение, Ми-6 вписалась. Военная контрразведка вначале попыталась привлечь, но быстро остыла. Кто-то сверху надавил или еще какой резон. Но заметь, французская уголовка до сих пор держит это дело в розыске Интерпола. Мотай на ус. «Товарищ генерал, наша группа будет работать по греку?» Кайда уже давно пересел к столу и слушал внимательно. «Об этом чуть позже. 1.5 года назад Майкл в кипрском Альфа-Кредит-банк открыл офшорный счет, а Аусвайс предъявил на гражданина Албании Ардит Ходжа. Штука в том, что служба безопасности банка делает фотографии своих клиентов. Базу данных хакеры из главка каким-то чудом скачали, или как еще, не суть». «Значит, Кипр, Константин Петрович?»